Валар Сиверап Валу и ждал. Ждал уже не первый час, но ничуть этим не тяготился. Сотни лет жизни волей-неволей приучит разумного к терпению. Кроме того, данное ожидание было сродни смакованию чаши изысканного вина. Потому что Сиверап Валу и ожидал, когда мать под древом обратит на него свой благословенный взор. Доставленная матери искра Творца была высоко оценена ей, и простого лорда-капитана ожидала великая честь – видеть саму мать и росток звездного древа, служащего ей троном. Фанатиком, впадающим в оргастический экстаз при мыслях о древе и матери, Сивер, конечно, не был. Более того, долгая служба Немуэ, лордом-капитаном исследовательского космолета, добавила его характеру толику цинизма и сарказма, вполне уместную, по мнению Сивера, но чрезмерную по мнению многих сородичей, что было не последней причиной для того, что Сиверап Валу и не оставил службу после века странствий и не осел на благословленном мире. Там было слишком спокойно, а сородичи либо избегали общения, либо назойливо пытались исправить его, а там он не был лордом-капитаном, и возможность послать благожелателей заниматься полезным делом была недоступна. Но, несмотря на то, что Сивер не был фанатиком, он испытывал перед матерью благоговение за то, что само его существование, как и Валар, ее заслуга, за огромный, многотысячелетний опыт. Причин было много, и даже такой скептик, как Сивер, испытывал трепет и душевный подъем перед аудиенцией. Ну а то, что ему приходилось ждать, совершенно нормально. Под сенью великого древа сотни тысяч миров, а мать, что тоже внушало уважение, вникала в проблемы и потребности каждого из них, не ограничиваясь докладами. Так что задержка даже на день, понятно, и не вызывала возмущения. Впрочем, ждать сутки Сиверу не понадобилось. Сплетенные ветви с узорчатой корой и благоухающими листиками расплелись, открывая проход из небольшой комнатки, где он ожидал аудиенции. И, бегло, совершенно по-мальчишески охлопав мундир, проверяя, не задралась, и не пришла ли какая-то деталь в беспорядок, Сивер шагнул в зал решений. Сам зал не поражал размерами, овал метров 20 на 15. Потолок над ним демонстрировал вид на звезды, оплетенные полупрозрачными зелеными ветвями, символ великого древа и миров Валаров под его сенью. Стены и пол, простого бело-серого мрамора, без каких-то украшений. Вдоль одной из длинных стен стояли ряды скамей, на которых сидели фигуры в капюшонах. Советники, помощники, консультанты, валары, знания или действия которых могут понадобиться матери в любой момент. И в конце зала, сам росток великого древа, ствол, без трещин и каких-то иных дефектов выходящий, окажется, растущий из мрамора, заплетающийся спиралями в величественный трон, после чего устремляющийся ввысь, за где негромко шелестел кроной на фоне звездных скоплений потолка. И, само собой, Сивер впервые в его долгой жизни увидел мать под древом, древнейшую, мудрейшую, прекраснейшую. Впрочем, скептическая часть его личности вскоре оборвала поток восхищения. Валар на троне заслуживала уважения, преклонения, но никак не потери рассудка. Была прекрасна, но смотрелась не как желанная для родового древа, а как нечто далекое, недостижимое и неприкосновенное. Прекрасная драгоценная статуя, которой можно любоваться, но никак не благоговеть или вожделеть, определил для себя шагающий к ростку Сивер, и тут же поймал внимательный взгляд матери, которая слегка улыбнулась ему уголком рта и также незначительно кивнула. И тут лорд-капитан похолодел. Для матери под древом не было секретов в сердцах, разуме и душах Валларов, и его мысли, впрочем, судя по реакции, не оскорбили мать, а даже вызвали некое одобрение, пусть и с улыбкой. И если подумать о бесконечных, бьющихся в благоговейном экстазе поклонниках, мать можно понять. Поймав себя на этой мысли, Сивер усмехнулся, собрался и решительно дошел до подножья ростка, где припал на колено, в знак власти матери и уважения к ней. «Сивера Валуе, ты славно служил Валарам», практически пропела мать прекрасным голосом. «Но твое последнее деяние превзошло все мыслимое и немыслимое. Еще несколько миров будут благословлены великим древом, станут колыбелью и домом Валаров. И хоть самому тебе не нужны награды», опять легонько улыбнувшись, произнесла мать. А Сивер, стоящий на колене, усмехнулся внутренне. Он служит, занят тем, что у него выходит хорошо, и его незначительные недостатки, скорее подмога в его служении. Чем можно его наградить, когда у него есть все, чего он хочет? Оставить тебя без награды невозможно. Не все столь беззаветны в своем служении, и то, что награда всегда последует за достойным деянием, не должно подвергаться сомнениям. И тут мать говорила истину. Сивер прекрасно понимал, что многие и многие валары приложат больше усилий к служению народу и древу, зная, что их непременно ждет награда. А посему ты, валар Сивер Апвалуе, за великое сокровище, добытое для народа валаров, за беззаветное служение, будешь обременен званием стража корней малой рощи великого древа. И это была очень приятная награда, понял Сивер, на секунду задумавшись. Страж, точнее, военачальник и адмирал защитного флота резиденции матери под древом. Одной из многих, само собой, но важность и почетность должности превышала любые предположения. Причем именно эта должность была такова, что Сивер мог остаться собой, не подстраиваться под желания окружающих, не кивать им с улыбкой, а оставаться вредным засранцем, как называли его, думая, что он не узнает, члены экипажа. Впрочем, называли без злобы, так что этим званием Сивер гордился, хотя и не показывал это. А в названном звании единственное, кто может призвать Сивера измениться, мать, которая уже показала, что нрав и мысли Сивера ее в достаточной мере устраивают. «Благодарность моя достигает звезд, мать под древом», — склонил голову Сивер. «Оставь словословие, страж, мне они не нужны, тебе, противны. Приноси клятву великому древу, по древней традиции», — произнесла мать. И Сивер, так и оставшись с преклоненным коленом, начал приносить ритуальную клятву, заключающуюся в ответах на вопросы матери, про готовность отдать жизнь, про устремление и чаяние. И так продолжалось до тех пор, как мать не задала последний вопрос. «Чист ли ты пред великим древом и народом, Валар?» «Чист», — ответил Сивер. И тут по листве ростка великого древа пробежала рябь, а несколько ветвей с листьями, окутанных светящейся золотистой пыльцой, опустились с вышины, обвинительно протянувшись к Валару. Советники и слуги на скамейках поднялись, послышались возмущенные возгласы, впрочем, прерванные небрежным жестом матери. А сам Сивер практически в панике пытался понять, что же он такое натворил, потому что древо, точнее, его росток, прямо указало, что ответ Сивера неистинен, но он был правдой, и сам Сивер не мог понять, что из его поступков и устремлений могло его лишить чистоты, и не находил. Притом сама мать недоуменно нахмурилась, мысли Сивера не были для нее тайной, и, естественно, она понимала, он не врал, принося присягу. Странно, но бывает и не такое. Росток признал, что ты не чист перед древом и валарами, и это истина. Но ты чист перед ними, и это правда. Такое бывало лишь трижды, за все то время, что я сижу у подножья великого древа. И подобное противоречие нуждается в разрешении, как было и раньше. Великая мать под древом, вдруг раздался голос со скамьи, а одна из фигур поднялась на ноги. «Говори, если есть что сказать», — кивнула мать. «Сивер Апвалуе не осквернен, но и не чист. Его душу отягощает данное слово», с этими словами фигура скинула капюшон, а Сивер узнал целителя, который сопровождал космолет в последнем путешествии. Целители были редки, нужны и важны для валаров, занимая в обществе привилегированное, насколько это возможно, положение, и часто менялись на корабле Сивера. Хотя то, что медик корабля оказалась советником матери, удивительно, но и не невозможно. Слово такой тяжести, и какое же, скажи нам, посмотрела она на Сивера, явно желая, чтобы слова были произнесены. Я обменял искру Творца у его носителя, на информационные базы. А почтенная Лура Набгарри, склонил он голову в бок, к советниц-целителю, обеспечила развертку и жизнь мальчика, который был обладателем искры. И не только это, сообщила Луран. Но не это важно, Сивер, слово о том, что если он доберется, он сможет прикоснуться к источнику жизни, уточнил Сивер, а после кивка с почти возмущением ответил. Он не сможет добраться до источника, великая мать. Он живет в мире, отделенном от обитаемых миров немалыми расстояниями, гравитационными искажениями, в цивилизации даже не покинувшей свою планету. Это так, Луран? Спросила мать. А Сивер сначала оскорбился, в его словах сомневаются, но вскоре понял, что если тут конфликт правды и истины, то его слова могут не соответствовать последней, вне зависимости от его правдивости и мыслей. Это так, великая мать. Но слово было дано, что росток и принял за невыполненное обязательство. Впрочем, выполнить его надо. Это не только твоя честь, Сивер, но и честь всех валаров. И если ты встретишь того носителя искры, ты поможешь ему достигнуть источника. Сделаю, великая мать, опустил голову Сивер. Впрочем, он прекрасно понимал, это невозможно. Хотя и без указаний матери под древом, В случае, если бы свершилось невозможное, выполнил бы слово и сопроводил того мальчишку, чтобы возникшие препятствия не нарушили его слово. «Встань, страж севера Пвалуя, встань и служи древу», — произнесла мать, показывая, что тема мальчишки и долга перед ним закрыта. Навсегда, потому что невозможное не случается. Хотя следующей ночью Сивер спал не слишком хорошо. В снах он летал на космолете, на живых крыльях, даже пролетал световые годы по корням великого древа, милостиво позволившего Валарам сокращать через них путь через пространство и время. И всякий раз появлялся тот мальчишка, на каком-то двухколесном самокате, с натугой нажимал на приводы, и догонял Сивера, требовательно помахивая ручонкой. Я сидел в мастерской, закатив глаза, стараясь не слушать призывы и причитания Федьки, и думал о том, что мастерскую нужно запирать даже когда не провожу опасных экспериментов, или увеличить площади и сделать отдельную секретную часть, или вообще заниматься чем-то, имеющим отношение к цели только в бункере в моей квартире. Не знаю, надо обдумать, но пока Федя меня просто достал. «Федя, мне надо работать, и тебе не помешает», — напомнил я. «Надо, Марк, но обещай даже не думать об этом». С этими словами он ткнул рукой в полурабочую уменьшенную модель планетарного деструктора Мечникова, испытательной, скажем так, просто приятной мне модели. «Из чего это мне не думать об этом?» «Марк», — проникновенно понизил голос Федя. «На ней написано, что она предназначена для уничтожения планет. Планет, Марк, на ней не написано, что я собираюсь стрелять в Землю», — контраргументировал я. «Пусть так, но уничтожать планеты – ужасно. И даже думать об этом – признак нездоровья, Федя». Возмутился я. «Я что, сделал планетарный деструктор? Нет, это – модель, сувенир для экспериментов и развлечения. И хватит заботиться о моей психике и навязывать мне замшелые и ретроградные моральные нормы. Уничтожать планеты – нормально, если в этом есть нужда. И если это приносит пользу. Иди атаманствуй и не мешай мне работать». Федя укоризненно покачал головой и вышел. И вот я почти наверняка уверен, что этот концерт по ретроградным заявкам – его шутка. Этакая месть за некоторые идущие на благо гаражным дела, которые потрясли его ранимую душу. В ощущении эмоций он был серьезен и печален, но во время прощального кивка я заметил некоторое лукавство в глазах приятеля. «Лицедей», – хмыкнул я вслух. Впрочем, ему без этого никуда, а избавившись от развлекающегося за мой счет приятеля, и как-нибудь я ему точно отомщу, жестоко и беспощадно, если не забуду поручить Икси напомнить мне об этом, я засел за терминал, начав проверять текущие дела, да и смотреть на результаты сделанного. С последним вышло просто замечательно, что и позволило Федьке действовать мне на нервы, а не мотаться сутками напролет по каким-то там переговорам. План сработал замечательно, и среди банд Нижнего гаражные не стали жутким пугалом, которое нужно уничтожить, объединившись. Как и не стали хоть сколько-то приоритетной целью для корпоратов, но, при этом, обзавелись репутацией коварных, жестоких и рациональных сукиных сынов, как дословно процитировал ухмыляющийся Федька одного из участников воюющих коалиций. Нет, с несколькими дружественными бандами отношения не испортились, но вот для большинства картина с Чилдами и Фрисками выглядела так. Они начали давить на гаражных, требуя от нас поддержки и снабжения оружием, и коварные гаражные согласились, причем стали союзниками обеим группам, и то ли сами стравили их, то ли просто дождались нужного момента. Но когда Чилды и Фриски сцепились в решающей битве, гаражные просто дождались, пока они достаточно ослабят друг друга, и добили выживших, разграбив их логово и хранилище. Самая прелесть была в том, что нас опасались, но именно связываться с нами. Притом каких-то особых претензий не было даже от противоборствующих коалиций. Федя четко обозначил, что действия гаражных – ответка за наезды и угрозы по беспределу, уважаемые атаманы. И нам досталось чертовски много трофеев, да даже банальных денег, и Чилды, и Фриски были весьма сильными бандами. Правда, до самого ценного добраться не удалось, что печалит и радует. Печалит, потому что огромную ценность, алхимическую лабораторию, опять пришло оставить. Радует, потому что она не досталась никому. Вдобавок, прикрыла гаражных перед корпоратами. И чтобы поднять настроение, я даже запустил на терминале запись, сделанную Бобиком в разведывательной модификации. На записи была штаб-квартира Фрисков. В лабораторию мне пришлось спуститься, и сердце кровью обливалось, смотря на алембик, универсальный кальцинатор, атонар, тигли. Но вместо того, чтобы забрать эти сокровища, ускорившие подготовку к цели на годы. Хотя и скорее всего, убившие бы меня в скорейшем времени, на текущем этапе развития меня и окружения. В общем, инструменты я не взял. И гаражные покинули здание за полчаса до того, как три бронированных, вооруженных грузовика корпорации затормозили перед входом. В здание буквально побежали бойцы, тележки. А через несколько десятков секунд здания не было. Я не слишком хорошо знал прикладную алхимию, сложную науку, без алхимических инструментов просто ненужную. Но знал ее условно достаточно, чтобы несколько шашек в лаборатории привели к неуправляемой алхимической реакции с выделением массы энергии. Так что здание просто исчезло в языках многоцветного пламени, слезнувшего два грузовика из трех, да и третий получил ощутимые повреждения. Но главной прелестью этого варварского уничтожения было не уничтожение дорогой техники и корпоратов и не их финансовые потери. Хотя и это приятно, конечно. Главным было то, что отряды корпоратов все пять дней, прошедшие с момента взрыва, тщательно выискивали и захватывали остатки фрисков. Логично рассудив, что алхимический взрыв – дело рук фрисков, создавших такую защитную систему от вторжения. И корпораты явно искали биту и прочих связанных с алхимией фрисков, чтобы бы понять, что и как они сделали, ну и найти виноватого в многомиллионных потерях. Довольно потянулся, все же несмотря на потерю лаборатории, чертовски изящно вышло, и направился в автомастерскую гаража. Механики Андрея, к которым я прикомандировал несколько миньонов, занимались переделкой и доводкой до ума захваченных броневиков. Четырех, не считая моего, который я теперь черта с два кому дам, если не будет важной причины, конечно. А народ работал, как и сам Андрей. Полюбовался я за их суетой, ну и направился тестировать. Один из броневиков стоял, судя по отсутствию возни с ним, готовым. Бегло просканировал, получил на очки от Икси записи, в целом все было вроде нормально. Но главное, бортовой аккумулятор. Первые, насколько мне известно, броневики на аккумуляторах, которые в качестве источника энергии, просто не использовали. Если и не использовался двигатель на расширении, то ставился генератор. Эта же модель была полностью аккумуляторной, что давало выгоду по нескольким позициям. От выигрыша в полезном пространстве внутри броневика, до стартово-динамических характеристик и работы оборудования. А основное препятствие для корпоратов и даже империи в виде трат энергии решался Горынычем. Им же, вопрос защиты. Вмонтированные в кузов броневика пластины с эмиттерами М-щита. Правда, было еще одно, что меня интересовало. Приводы ни механики, ни миньоны не подключали, этим займусь я сам. Но перед этим надо проверить механику. Так что отправил на крышу готового броневика двух миньонов, которые ухватились за рукояти и с натугой выдвинули турельную башенку. Молодцы, не накосячили, одобрил я, наблюдая работу механизма. Дело было в том, что часть банд, не говоря о корпах, сильно возражали против тяжелого вооружения на транспорте. Ручное оружие – одно, а мощный пулемет, не говоря о пушке, совсем другое дело. Возражали, как понятно, не вообще, а на контролируемой ими территории, но это закрывало многие дороги в Нижнем. Ну или сходу начинать войну, что довольно по-дурацки, если ее и начинать, то не сходу, а обдумав и с тщательной подготовкой. Так что вооружение выскочит из броневиков тогда, когда нужно, а в остальное время, просто бронемашина, против которых в Нижнем возражения могли быть только у сумасшедших. В целом, я был доволен. Детали системы выдвижения башен были сделаны филигранно, что давало как достаточную прочность, так и плавность хода, с возможностью экранирования. Загубить при монтаже можно было с полпинка, но справились, молодцы. После направился в мастерскую, но даже не дошел до терминала. На глаза попался бокс с готовыми образцами. Думал переложить на склад со временем, а сейчас попались на глаза. И наполнен этот бокс отличными механизмами, вообще-то. И а почему бы и да? Взял планшет, направил сообщение Глории. «Привет, хочешь кофе? Сегодня он вышел отличным. Занято. Ну ладно». Через четверть часа я отсчитывал вслух. 5-4-3-2. «Блин, поторопился со счетом», — признал я, отметив проникновение Глории в гараж. «Привет еще раз», — помахал я рукой девице. «Привет. Чего звал? Кофе попить?» — честно ответил я. «Я сама неплохо готовлю, Марк. Зачем звал?» — в своем равнодушном стиле произнесла она. «Эх, точно надо менять многое. Меня читают, как открытую книгу». С этими словами я поставил бокс на верстак, открыл и стал демонстрировать содержимое. Первое. Дополнение к интерфейсу управления и расширение дополненной реальности. С теми же дронами можно перевести управление на макрокоманды, причем завязанные на мысли и движения. Глаз, пальцев, как настроишь, демонстрировал я управление дроном на мониторе терминала. Ну и не только дроны, как понятно. Общая скорость работы в многоконном режиме оптимизируется, выигрыш около 15%. Интересно, кивнула Глория, смотря на другие механизмы. Это подошвы, торжественно произнес я, демонстрируя подошвы из фибромышцы металлополимера. Мелочь, но при падении на ноги погасит не меньше 20, а при правильном падении 30 килоджоулей, без перекатов и прочего, а при ходьбе и беге, подошвы как подошвы, скорее удобные. Из недостатков, крайне желателен прямой контакт с аудряемой поверхностью, так что если убрать под броню, эффективность снизится раза в 3. Управление, уточнила Глория, подача отключения напряжения, механизм гашения автоматический, хотя в данном случае корректнее сказать рефлекторный, но активация при ударе ногой какого-нибудь неудачника не слишком удобна. Неплохо. А почему неудачника? А как еще назвать того, в кого прилетит удар ногой бойца в килифе? Пожал плечами я, на что Глория слегка улыбнулась, кивнув. И наконец, гибкие усилители, продемонстрировал я 4 отливающих металлом сегментных жгута. Гибкость у них, правда, вышла средней. В рабочем состоянии они скорее мешают, признал я. Но как усилитель удара и усилитель на рывок, прекрасная вещь. А подробнее, крепления на торс, протягиваются вдоль конечностей. Прописываешь усилия в управляющем компе килифа, как раз удар, рывок, что нужно. Энергии потребляют минимум, при этом в течение секунды способны приложить усилия. Обычную машину пинком снесешь метра на 2, если защитить ударную конечность и иметь точку фиксации, и при ударе клинком. Ну да, довольно кивнул я. Правда, советую потренироваться и не переусердствовать с усилением. Если возьмешь, конечно, это интересно. Все 3 прибора. Вопрос цены, Марк, 50 тысяч, указал я на интерфейс, 70, подошвы, и усилитель удара, услуга с тебя. Хотелось бы узнать причину, почему ты назвал такие цены. Материалы и уникальность каждого механизма, плюс объем моего труда. Интерфейсы дополненной реальности и взаимодействия с внешними модулями есть даже получше, но требуют основательного терминала. Подошва имеет аналоги и замены, но либо замедляет именно скорость падения, либо опять же, массивность и размеры механизмов. И усилитель просто не имеет аналогов в подобном объеме и с подобным энергопотреблением. И по трудозатратам корреляция примерно такая. Понятно. Беру все, Марк. Единственное, с услугой есть некоторые ограничения. Твой моральный кодекс я более-менее изучил, неприемлемого не попрошу. Отлично. Деньги занесу к вечеру. Услуга, как предупредишь, не менее чем за сутки. До встречи. Стой, сейчас поставлю, остановил я девицу. Хорошо, и спасибо, покраснела она, шибанув смущением в эмоциях. И чего смущаться, думал я, монтируя оборудование на килиф. Это скорее мне стоило бы, с определенной точки зрения. Это оборудование, побочный эффект разработки доспеха. Варианты, казавшиеся отличными в воображении на схемах, и работали отлично. Вот только не подходили моему будущему доспеху, теряя в эффективности. А на килифе таких затруднений не будет. Так что не буду смущаться, продал отличную вещь тому, кому она принесет максимум пользы. Ну не Либерман уже их продавать, в конце концов. После ухода Глории я направился в литейный цех и некоторое время любовался загрузкой металлолома, сиянием металла, центрифугами, разделяющими фракции расплава, реагентами для очистки готовой продукции. Ну действительно, приятное и залипательное зрелище. Вот только запашок проверил химанализатором, чуть не вытащил респиратор из кармана. Нет, это не дело. Так у меня литейщики через пару лет станут чахоточными полупаралитиками, если вообще выживут, негромко пробормотал под нос я под грохот и гудение механизмов. Надо бы озаботиться экологичностью, да и округи получше будет. Ну и некоторое снижение производительности, более чем оправдано. А вообще, с литейкой вышло довольно забавно. Массу металла у нас скупали корпорации в Нижнем. Я первое время, как узнал, кому идет наша продукция через посредников, подумал было не торговать, а потом подумал без было и увеличил производство. Платили корпораты получше покупателей в Нижнем. При этом, не будем продавать мы, Так найдут металлу, не такой это и дефицит. Пусть дороже, но мы то с этих дороже вообще ни гроша не получим. А главное, отпускаемые болванки содержали микромаячки на радиоактивных изотопах. Жили они не больше месяца, данных давали слезки. Но при этом я выяснил, где у корпоратов ведутся наиболее активные стройки, что с камерами выходило не очень, кстати. И самое интересное, судя по маячкам и количеству металла, корпы строят под Нижним огромное подземелье, и я уже знаю, где оно, и, в принципе, пусть строит, в свое время или затрофием, или в худшем случае, взорвем и завалим. Поручив Икси разработать предложение насчет производства в Литейной, я позвал Леню. Это был весьма специфический кадр, найденный Федей каким-то чудом. Литейщик, начальник смены, внешне, человек, вызывающий недоумение и улыбку, за 2 с лишним метра ростом, не меньше 2 центнеров весом, этакий лысый колобок, здоровенный, но с совершенно детским выражением пухлого лица, наивный взгляд голубых глаз, слегка надутые яркие губы, младенец-переросток, иначе и не скажешь. И кстати, тезка бригадира, что в общем-то никак ни на что не влияло, если бригадира кто-то и звал по имени, так это только его семья, да и это не точно. Однако под колышущимися наплывами жира были могучие мышцы, и Леня работал в Нижнем вышибалой, хотя с учетом его манеры действий, выносил и. Он просто брал буяна и выносил его из заведения, аккуратно ставя на землю. Людей этот здоровяк с детским лицом вообще не бил, никогда. Насколько я понимаю, это было связано с происшествием, из-за которого он оказался в Нижнем и без работы. Не слишком подробные данные указывали, что в Верхнем на производстве Леня убил инспектора. И даже по обрывкам, что мы нашли, понятно, что сделал это совершенно случайно, в смысле убил. Ударил-то явно сорвавшись из-за дела, в показаниях рабочих были описания вымогания взятки и требования увеличения рабочего дня без надбавки для всего завода. «Леня, у меня к тебе дело», – озвучил я, когда колыхающийся литейщик стал возвышаться надо мной, как гора. «Слушаю, господин Марк, с завтрашнего дня будет возводиться пристройка к Литейной. Достроит за неделю, думаю, может, быстрее, но предупреждаю сразу, там будут работать мои люди над секретным проектом. Ни ты, ни твои подчиненные, чтобы к пристройке не подходили, про попасть внутрь разговора нет». «Понял, господин Марк, как скажете». «А надолго это?» «Не знаю, честно сказал я. Как пойдет производство, люди будут приходить вечером, уходить с утра. В принципе, лучше, если в Литейке никого не будет. Но у нас заказы, и работаем круглосуточно. Отдохнете, а клиенты подождут. Или пусть ищут других поставщиков. То, чем займутся в пристройке, важнее». «Понял, господи Марк, сделаю, присмотрю». Леня ушел, хотя так и хотелось сказать «укатился», рулить производством. А я задумался о проекте, который был один из краеугольных для будущего. Дело в том, что я подобрал и создал аналог алхимической брони, в чем-то хуже, но в чем-то и лучше, и даже несколько превосходящие сплавы, описываемые в базах, а именно, жидкий расплав металла кристаллизовался в сложно сконфигурированном и мощном М-поле. В результате отлитая деталь не имела дефектов кристаллической решетки, совсем, даже если это был сплав с разнотемпературными компонентами. ТТХ получившихся деталей по прочности, износостойкости, гибкости, поражали. Так еще и экранирование излучению получившихся материалов было ощутимо лучше простых металлов или сплавов. А можно было, например, сделать свинцовую сталь так, что она почти не уступала по защите свинец, но при этом была высококачественной, прочной и гибкой сталью. Тяжелой, правда, но все равно очень неплохой сплав выходил. Как понятно, подобная технология была предельно секретной, но в планах была отливка весьма крупных деталей, по массе направлений, а впоследствии этим же методом будет производиться обшивка моего космолета. Если не придумаю чего-то поинтереснее, что вряд ли, и так получалась замечательная вещь. Кстати, помимо секретности, стоял вопрос энергии. Работая с прототипом, я к чертям обесточил гараж. Создание нужного поля нужной напряженности требовало огромного количества энергии. Но это решено сейчас и решаемо в будущем. И остается вопрос иллюминаторов космолета. Или они не нужны? Вообще, хотелось бы, но нужно думать. Нет, точно нужен сверхпрочный прозрачный материал. Он и сейчас в текущих делах пригодится. Дошел до гаража, вызвал бригадира. Он как раз должен был закончить подземный канал до Литейной под новое производство. «Здравствуйте, Марк», – поздоровался со мной главный строен гаражных. «Все сделали, как вы и велели, энерговод готов». Оперативно одобрил я. «Здравствуй, бригадир». «Так, тогда берешь деньги», указал я на коробку на верстаке, «едешь к Либерману и берешь высокоэнергетический кабель с М-экранированием на 300 мм сечением». «А зачем, Марк?» удивленно уставился на меня бригадир. «Потому что мне нужно запитать производство в литейной», хмыкнул я. «Это я понял. А зачем еще кабель?» «В смысле, еще?» Начал раздражаться я. «Так, как вы сказали, проложить энерговод. Он и проложен. С кабелем?» Немного удивился я. «Ну да. А откуда вы его сперли?» «Скорее изъяли в качестве компенсации». «Точно сперли», хмыкнул я. «Потому что первый раз сказал от неожиданности, без уверенности в чем-то. 400 метров кабеля, метр которого стоит 100 рублей. Но мы же в банде, Марк», развел руками бригадир. «КХМ, и ты думаешь, что раз мы в банде, надо тащить все, что плохо лежит?» «Если нужно, да», кивнул бригадир. «Ну, говорить ему, что подход здравый, я не стал. И так по его вороватым глазенкам видно, что сам все понимает. Но все же вопрос, где, остается открытым. Вот заявится к гаражу бригада карателей и начнут, например, спрашивать, с какой целью мы обесточили любимую уборную его августейшего величества. «Так где вы этот кабель сперли?» – нахмурился я. «В технических коммуникациях Нижнего», – сообщил бригадир. «Ну вы, блин, хотя постой, Нижний вроде не обесточен». «Нет, конечно, Марк, это недоделанный проект, подземная энергосвязь с пригородом. Прикрыли лет 5 назад, а кабель совсем плохо лежал. Ладно, к нам, надеюсь, не придут, ручаюсь, никто не узнает». И тут Икси молча врубает терминал с новостным каналом. А там, здание управления техническими коммуникациями нашего участка Нижнего. И жандармский спецназ в броне тащит заломанного за руки лысоватого дядьку, при виде которого от бригадира прямо-таки шибануло удовлетворением. Диктор тем временем вещал, а в информационном окне дублировалось, кто, что и за что. «Так и так, начальник управления техкоммуникаций, такой-то хрен, нахрена вертел за 10 лет порочной службы на пару миллионов рублей убытков, учитывая сумму и должность, преступление против империи. Почему этого дядьку в летах вязал спецназ? Не узнает, говоришь?» Не без ехидства уточнил я, на что бригадир развел руками. «Икси, данные по расследованию есть?» «Не слишком много, Марк, но с нами хищение вряд ли свяжут. Уже проведен аудит высокоэнергетических коммуникаций, и расследование идет в направлении других городов или даже стран как точки сбыта. Кроме того, у бывшего главы управления Городецкого выявлены многочисленные случаи воровства, коррупции, присвоения средств. Это неплохо», признал я. «Только сколько вы кабеля сперли, борцы с трудовым диктатом? И вижу, радуешься же, что этого Городецкого взяли». «Радуюсь», кивнул бригадир. «Редкостная он гнида, Марк, а вязли много. Насколько? На 5 таких же прокладок хватит. Уйди с глаз моих, бригадир», выдавил я, не зная, смеяться, плакать или выделить премию. «Я думать буду». «Иду, Марк». «Стоять». «И, бригадир, подобные экспроприации, если они придут в твою бандитскую голову, согласовывать со мной». «Хорошо, Марк». «Сумасшедший дом», в голос засмеялся я, когда бригадир вышел. Впрочем, вышло к лучшему. И лишняя экономия, не лишняя. Зона контроля банды гаражные, лавка подержанного товара Маше Либермана, Нижний город, Новгород. Магазинчик Либермана огорчал возможных посетителей замкнутой дверью наземной пристройки. Хорошей, сейфовой дверью, один вид которой внушал уважение. Впрочем, подобное, хотя и было редкостью, но случалось. Да и посетителей на текущий момент не было, видимо, чувствовали ситуацию интуитивно и не желали огорчаться. А вот в торговом зале на потертых барных стульях у торговой стойки сидел либерманный мужчина. Последний был довольно молод на вид, явно не дотягивая до 30 лет. Хорошо сложенный, не слишком крупный мужчина, с рассеянно добродушным выражением на лице с правильными тонкими чертами, да и легкая небритость, вместе с вьющимися мелкими кудрями волосами до плеч, удерживаемыми обручем с явной технологической начинкой, указывали, что собеседник Либермана – родовитый аристократ, минимум в 6-м поколении, когда евгенически-селекционные программы родов начинали работать по задумке и желанию принимающих решения. Не все аристократические рода, даже древние, практиковали подобное в роду, да и не все обращали внимание на внешность, разумно считая, что есть более важные качества, нуждающиеся в закреплении. Но в случае собеседника Либермана за его родовитость говорила и мимика с жестами, да даже одежда, хотя последняя была в изрядном беспорядке и даже с повреждениями. «Господин Либерман, встреча с вами была радостна, но я нуждаюсь в услуге от вас», — произнес аристократ, сделав изящный жест рукой и каким-то чудом, вероятно, потоком воздуха, уронил пустой бокал на пол. «Таки говорят, на счастье, с ощутимым скепсисом человека, знающего цену вещам», — произнес Либерман, смотря на осколки. «А услуга от меня — вполне продаваемый товар. Таки зачем напоминать старому Либерману за незначительный долг, решительно не понимаю. На текущий момент у меня некоторые затруднения со средствами», — улыбнулся аристократ. «И услуга несколько выбивается из вашего преискуранта. Смею заверить, мой преискурант настолько обширен, что вряд ли вы назовете что-то, что из него выбьется». С этими словами Либерман подкрутил длинную прядь волос, свисающую над его ухом. «Так это прекрасно. Господин Либерман, мне нужна работа и жилье на ближайшие полгода», — радостно заявил аристократ. «Чего?» — вытаращил на гостя свои, и без того несколько на выкате глаза Либерман. «Мне требуется работа и место для жилья, без присмотра служб империи и сыщиков корпораций. Таки я в первый раз правильно расслышал, а думал, старость. Вот только скажите мне, виконт Артемий Тверской, что смешного в вашей шутке?» «Так это не шутка. Таки да, мне действительно нужно место, где я могу скрыться, и у меня некоторые затруднения с оборотными средствами. А вы, господин Либерман, в свое время изволили. Я, помню, не имею привычки забывать долги, это прискорбным образом сказывается на здоровье и долголетии. Но ваша просьба, виконт, меня удивила. И прежде, чем думать, как вам помочь, мне нужно знать причину, почему вы скрываетесь. А без этого никак, никак, мой патрон сдал меня корпорации Градотверд», явно без охоты произнес Артемий. «Ваш постоянный наниматель крупнейшей корпорации региона», задумчиво протянул Либерман. «Сумма претензий к вам, примерно 1,5–2 миллиона. «Замечательно», с таким скорбным видом протянул Либерман, что его даже стало жалко. «Вы ставите меня в таки неловкое положение, виконт». «Я сам в таком положении, господи Либерман», развел руками Артемий. «Только меня таки не будет искать транснациональная корпорация. Впрочем, вашу просьбу я понял. Мне надо подумать. А у вас?» «Нет, виконт, у меня в лавке бывают разные люди. И мой долг вам не настолько велик, чтобы я обеспечивал вас на должном уровне полгода. Можно и просто, чтобы было что поесть и где поспать. Ценю вашу выдающуюся скромность», почти таки растроган до слез. «Но нет, это слишком опасно для старого Либермана, да и для вас. Ну, мне кажется, что с моей квалификацией найти работу не проблема. Вам кажется со страшной силой, виконт. Таки видите там на стойке компьютерные терминалы», указал Либерман на соответствующий товар. «Да, довольно неплохие. И таки сколько, вы думаете, их купили у старого Либермана за полгода? 500 не меньше, 2. Это трущобы, виконт. Высококлассный программист и взломщик тут не слишком востребован. И что же делать?» С расстроенным лицом спросил Артемий. «Таки думаю, что», задумчиво ответил Либерман. Через минуту он решительно достал трубку и заговорил. «Таки здравствуйте, Марк, да будут ваши многочисленные начинания прибыльными, как чисты слезы голодного Либермана, которого вы таки вытесняете с рынка. Таки нет, но если бы не вы, я бы мог заняться, смею вас заверить. Вы всегда человек дела, Марк, скажу вам, как на духу. У меня есть к вам замечательное предложение, если вам нужен программист». «Да, вы не ослышались, отличный, высококлассный программист, совсем даже недорого. Можете не платить, кормите и киньте подстилку». На этом Артемий негромко пискнул, всплеснув руками, но Либерман не обратил на это внимания. «Квалификация сейчас уточним. Ну таки, конечно, ручаюсь, Марк, за кого вы меня принимаете? Так это я и есть, так что смело можете положиться на слова старого Либермана». «Как? Хорошо, уточняю». На этом Либерман отодвинул трубку, посмотрел на Артемия, хмыкнул и спросил. «Вы таки умеете налаживать бортовой компьютер космолета, виконт? Что? Таки не тратьте мое и свое время. Ваш потенциальный работодатель интересуется, умеете ли вы налаживать бортовой компьютер космолета? Я даже не знаю, какая конфиг», начал было виконт. «Не умеет, Марк», сообщил в трубку Либерман. «Так, хорошо. Артемий, а вы умеете взламывать корпоративные системы компьютерной безопасности? О таких вещах, господи Либерман, вслух не. «Умеет», — доложил в трубку Либерман. «А отладка программной части электроники? Умею. И, по-моему, вы издеваетесь надо мной, господин Либерман. А, по-моему, таки совсем наоборот», — буркнул торговец, возвращаясь к телефонному разговору. «Умеет, Марк. Конечно, ручаюсь, говорю вам второй раз. У меня в лавке, таки даже прямо сейчас. Отлично, жду. Приятно было услышать вас, надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество». С этими словами Либерман положил трубку. «Ну как?» – взволнованно уточнил Артемий. «Могу вас от всей души поздравить, вы таки нашли жилье и работу в Нижнем городе. А где? В банде? Конечно. Таки кто вам предложит работу в этом месте? Не знаю, а что это за банда? Чем занимаются? Банда гаражные. В основном, заняты защитой сборщиков на свалке. И занимаются ремонтом машин сейчас и не только, вгоняя старого Либермана в потенциальные убытки. Свалка почему тогда гаражные, а не мусорщики?» Невесело хмыкнул Артемий. «А это, дорогой Виконт, я таки оставлю выяснить вам. Скоро за вами приедут, и можете поинтересоваться. Спешу сообщить, у старого Либермана беспрецедентные скидки на зубные импланты. Хотя таки да, вы же без денег. Но вы держитесь, Артемий. За что? За все». Тем временем негромкий скрип указал, что сейфовая дверь отъехала, и, буквально через четверть минуты в лавке появилась четверка отлично вооруженных бойцов в тяжелой броне. «Ей, здрасти, Либерман!» – прогудел один из них. «У вас вроде должен какой-то хрен быть для Марка, вот он», – указал Либерман на ошарашенного Артемия. «Ей, зашибись!» С этими словами четверка придвинулась, буквально подняв Артемия за руки. «Пойдем, паря, так вы меня несете!» Перебирая ногами в воздухе, вскричал Артемий. «А нам не тяжело», — загрохотали смехом фигуры. Втащили Виконта по лестнице и запихнули в весьма внушительно выглядящий броневик. «Кажется, я попал», — мысленно вздохнул Артемий. «Или пронесет», — подумал он, приглядевшись к высокотехнологичной обстановке машины. Глава 10. Миньоны буквально втащили в мастерскую невысокого человека, поставили на пол и направились снимать доспехи и работать. А я разглядывал приобретение с некоторым сомнением. Либерман как-то очень уж бодро пытался втюхать мне этого кадра, и даже не заикнулся о плате, что не слишком типично. С другой стороны, время показало, что его таки ручаюсь, весомая вещь. Ну и программист был тем, кто мне чертовски не помешал бы, как минимум для обучения себя и ксенопрактике. Дело в том, что к собственному огорчению, будучи талантливым практически во всем, что знаю, и гарантированно, во многом из того, чего не знаю, именно программирование мне не слишком давалось. Никаких озарений, ничего такого. Простая рекомбинация того, что мне известно. Икси, как, в общем-то, отражение меня имело тот же недостаток. Впрочем, именно с озарениями или гениальными придумками у нее вообще было не слишком хорошо. Хотя как-то, было, что меня, если честно, удивило. Наталкивало на мысли о душе, личности, сознании, их взаимосвязи, квантовой запутанности схожих сознаний. В общем, на эту тему я позволял себе порассуждать разве что перед сном. Потому что, не имея инструмента анализа и надежных предпосылок, я вставал на путь мракобесия и мозгоблудия. Разумнее тратить время и силы на что-то, хотя бы потенциально способное принести результат. Впрочем, вне зависимости от мыслей, факт оставался фактом. Программирование у нас выходило средним, решать нетривиальные задачи приходилось, и я их решал, конечно, как инженер, но никак не как инженер-программист, которым я и не являлся, а расширю базу для рекомбинирования решений, повысится и квалификация, да и, возможно, получится, наконец, не повторять, а создавать. Хотя становиться именно программистом я, естественно, не собирался, отдельное, требующая массу сил и времени профессия просто требовала бы слишком много времени и сил в освоении. Вот Икси, возможно, и сможет, что будет неплохо. Тем временем этот парень лупал на мастерскую глазами, оглядывался с удивлением, даже сделал несколько шагов и уронил коробки с винтами с полочки, неловко ее задев. Последнее и начало нашу беседу. «Прошу прощения, господин», — уставился он на меня. «Марк, Марк и все, этого более чем достаточно. Присаживайся, побеседуем», — указал я на раскладные стулья. «ХМ, вроде бы сломанных не было», — удивился я. Просто раскладывающийся стул со щелчком стопора провернулся в руках этого парня и не годился для сидения. «Ладно, садись на верстак, я постою, если не возражаете». «Не возражаю». «Итак, для начала, имеется стандартная защитная программа Цербер. Это старье, называй как угодно. Устройство с системой самоуничтожения, под управлением стандартного Цербера. Если не терминал или планшет, кроме стандартного, просто не хватит блоков памяти развернуть что-то большее. Это тебя Либерман заразил?» Поинтересовался я. «Чем заразил?» Захлопал он глазами. «Словесным недержанием, конечно. Помолчи, выслушай, потом отвечай. Как вам будет угодно», буркнул этот тип. Четверть часа я задавал вопросы, и выходило, что, по крайней мере, в теоретической части этот парень весьма подкован. Поподкованнее меня, рассказывая о неизвестных мне деталях, что уже неплохо, а то было у меня подозрение, что радостно всученного Либерманом программиста надо будет отправлять в бригаду сборщиков на свалку, по причине профнепригодности. А дальше я стал задавать вопросы о том, что привело явного аристократа и профессионала в Нижний. Совершенно естественные вопросы, на которые Артемий, как представился этот тип, взбрыкнул. «Не понимаю, какое это имеет отношение к моей работе». «Что за вопросы, господин Марк?» «Нормальные вопросы, связанные не с твоей работой, а с ее местом. Какие неприятности может принести человек, которого обеспечивают всем и платят за работу?» «Платит банда». «Да откуда у вас?» Начал было он спрашивать глупости, но остановился, ту же обстановку мастерской он оценил. «Да и парни, броневик. В общем, надо быть конченным долбоилюем, чтобы договаривать его вопрос. Свалка дает», хмыкнул я, все же ответив на недосказанное. «Итак, можешь не называть имена, но места и обстоятельства, приведшие тебя сюда, необходимые данные. Никогда не умел вести переговоры», вздохнул он. «Впрочем, тут я не в последнюю очередь из-за этого», и рассказал, никуда не делся. «Ну а что утаивал часть названия и прочего, полнейшая ерунда, с учетом скорости работы Икси, и выходило, что мой потенциальный работник, то ли последний в обедневшем роду, то ли полноценно изгнанный, что в общем, не слишком интересно, потому что не несет негативных последствий, как, например, у меня, и работал он на довольно обеспеченного аристократа, с, ну скажем так, организацией на стадии перехода в корпорацию, еще не корпорация, но близко к тому, в качестве разработчика, но в первую очередь, специалиста по добыче данных и компьютерной безопасности. Как я подозреваю, это был для Артемия, помимо дохода и прочего, способ войти в рот. По крайней мере, вариант напрашивался, хотя и не факт, что был таким. И вот, от его патрона, что-то вроде временного сюзерена и работодателя, поступает распоряжение. Диверсионная работа с местными филиалами компании «Градотверть», мощной транснациональной корпорации из Твери. Как я понял, конкурентный патрону Артемия именно в Твери, до филиалов и прочего этот патрон и его организация не доросли. Артемий, с его слов, довольно успешно занимался диверсиями, что косвенно подтверждал Икси, просеивая архивы новостных порталов. И тут патрон Артемия слился. Он не ограничился кибердиверсиями, нанял каких-то типов для диверсий в магазинах корпораций. И она про него узнала, захватив исполнителей. А дальше этот патрон просто подставил Артемия. Не сдал. Сдавать-то было нечего, наемный специалист, действующий по приказу, а захотел снизить меру ответственности перед градотвердью, как-то убедив тех, что Артемий в случае с диверсиями действовал исключительно по собственной инициативе. Заинтересованный в своем выживании Артемий узнал, свалил из города, перебрался в столицу. Что его связывает с Либерманом, не сказал, но подозреваю, работа по профилю. «Ну и вот он тут, понятно», кивнул я. «Есть некоторые вопросы. По твоему рассказу, ты покинул Тверь, когда тебя уже разыскивали гвардейцы градотверди». «Да», вздохнул Артемий, «ты не боевик. Дар у тебя не слаб, но что-то не боевое не могу почувствовать точно. Не боевой. И мне не хотелось бы говорить», надулся он. «Про дар можешь не говорить. А вот про то, как не боевик прорвался через гвардейцев, надо». «Я не прорывался. И как ты покинул город, вызвал такси и уехал сквозь ловчие группы гвардейцев?» Поднял я бровь. «Вы не представляете, на что способны тверские таксисты за тройной счетчик», передернул плечами Артемий. Айкси, тем временем, вывела на терминал новостную запись, и я передергивание понял. За рулем драндулета с шашечками был чертовски талантливый на всю голову отбитый псих. Я даже схемы стал строить, на основе записи, подозревая работу удара в сумасшедших пируэтах, разгонах и торможениях. Но со схемами понял, нет, просто отличный водитель, с напрочь отключенным инстинктом самосохранения. Вывез в пригород, выпустил. Говорил еще обращаться если что, но мне почему-то не хочется. Хорошо, так, тогда бери это. Достал я один из приведенных в порядок планшетов. Взял, откомментировал свои действия Артемий. А зачем? Практическая проверка, хмыкнул я. Разблокируй. Он повращал в руках планшет с задумчивым лицом и выдал. А он заблокирован, и протягивает мне с невинным видом. Ну и естественно, разблокированный. А я даже в ментальное ускорение вошел, чтобы понять, оценить и выдать вердикт. Выглядело все со стороны так, как будто он работал даром. Но это невозможно общепризнано. И он точно не менталист, для которого взаимодействие разума техники все же возможно, как я знал из собственного опыта. Трудоемко, выматывающе, но возможно. И это не текущий случай, дар Артемия, о котором он не хочет говорить, скорее телесный. А в выращиваемый коммуникационный штифт я как-то не верю. Но как, я понял, обруч на голове, не слишком сильный терминал-передатчик, но похоже, управляемый электроактивностью мозга. Для боя такое решение, даже менталисту, верная смерть, а вот для программиста, вполне подходит. Ну а планшет был заблокирован, а не выключен, приемник сигнала активен. И очень впечатляющая работа, прямо скажем. Ну а его некоторая театральщина, я ее понимаю. Нужно же получать от своей работы положительный отклик, при том, что большинство окружающих просто не понимают, что ты сделал. Так что нормально, и точно подойдет. 1-0, Марк, во всех смыслах, произнесла Икси, естественно, наблюдавшая за собеседованием. Я не соревновался, напомнил я ей, а после обратился к озадаченно вращающему головой Артемию. Впечатляюще. Остается вопрос, какие у тебя есть недостатки, на твой взгляд, о которых мне стоит знать? Да вроде бы и нет, развел он руками. Не пью, не курю, алхимией не увлекаюсь, в сети работаю, а не зависаю. Положительный ты со всех сторон человек, хмыкнул я. Алхимия, женщины, алхимию употреблять не намерен под страхом смерти, аж задрал он нос. А женщинами точнее, женщинами в трущобах, на последнем нос был аристократически сморщен, не интересуюсь. Женщины в трущобах порой могут немало удивить, отметил я, вспоминая девочку из борделя, с образованием не менее среднего технического, судя по разговору, и даже задумался о природных талантах и дарах. Ну вот я, например, близок к гениальности. Насколько, вопрос отдельный, но точно близок. И понятно, что помимо труда, организации жизни и развития, в этом ощутимую роль сыграли исходные данные, так называемые природные таланты. При этом, есть дар, да еще и базы, которые волей-неволей оказывают влияние на развитие и формирование меня. Так что интересный вопрос, что талант, а что дар, и в принципе, не такой уж умозрительный, но явно не своевременный. Вам виднее, буркнул Артемий, явно мне не поверивший или посчитавший, что я устраиваю разнузданные оргии на сборниках теоретическая квантовая механика и особенности алхимической трансформации применительно к прикладной схемотехнике. Впрочем, пусть думает, что хочет, а пока надо заняться этим приобретением. Вы меня приняли? Да, ответил я, набивая сообщение миньонам. А где я буду работать? Тут, да, в этом здании. А матрас будет? Или подстилка? Какая подстилка? Недоуменно уставился я на Артемия. Вопрос выходил редкостно дурацким, с учетом того, что я отдал распоряжение подготовить квартиру в доме Кузнецовых к заселению. Будет тебе матрас, хмыкнул я. Бери планшет, раз разблокировал, слушай и записывай ТЗ. И озадачил его решением нескольких задач. Кстати, далеко не всегда имеющих сиюминутное значение. За ним присмотрит Икси, а у нас появится пример работы со сложными защитными системами. Или обходной путь, что тоже интересно. Марк, а где мне взять программное ядро? Ожидаемо уточнил Артемий. Скопируй где-нибудь, помахал я рукой. Так меня же схватит. Так копируй, где не схватит. Сдавать тебя тут не будут, ответил я на невысказанный вопрос. Так это только в армейских системах или гвардейских, пробормотал Артемий, явно вникая в задачу. Тем временем от Медного пришло сообщение, жилье готово. Вообще, похоже, вскоре я полностью выкуплю и заселю этаж, а может и дом впоследствии, но это видно будет. Ладно, вставай, «Пойдем», — сообщил я задумавшемуся. «А куда? Матрас буду выделять». Через 10 минут показывал работнику квартиру. «Пока работаешь тут, будем готовить тебе рабочее место». «А-а», — удивленно оглядывался он. «А скажите, Марк, в трущобах у всех такие квартиры, или только у бандитов?» «Ну, вопрос не праздный, если подумать». Обстановка выходила довольно богатой, уровня среднего начальника в верхнем. Правда, он технику покупал у корпораций за немаленькие деньги, а у нас только трудозатраты, подчас минимальные. «По-разному», — честно ответил я, «но весь этот дом заселен, и из банды 6 человек, Нижний город, как понимаешь». «Понятно», — протянул Артемий. «Ладно, матрас устраивает», — хмыкнул я. Он было дернулся к кровати, но сообразил и закивал. А я направился в мастерскую, и дела были, да и при выходе в мастерской что-то подозрительно зазвенело по полу. Не критичное что-то, Икси бы предупредила, но интересно. В мастерской я обнаружил, что ручка ворота тисков валялся на полу, сломанная, а она толстая, из сталегова. Осмотрел скол, саму ручку, видимо внутренний дефект, пришел я очевидному выводу. Эфиром он гарантированно не пользовался. Икси, он как-то незаметно для меня ручку не отломал, разве что ягодицей. Марк опирался во время рассказа. Не самое удобное место для ломания металла. И ручку поменяю, а то трутся об нее задницей всякие. Гараж, штаб-квартира банды гаражных, Нижний город, Новгород, Теодор. В кабинете Федора происходило совещание. Хотя и не вполне, скорее этакая летучка, на тему перераспределения патрулей и постов. Последние дни вышли довольно спокойными, так что некоторых бойцов, несмотря на идущие вокруг боевые действия, было бы неплохо отпустить домой, к родным и близким. Далеко не у всех такие были, да и не все гаражные стремились к родным, но часть явно тосковала, и предоставить такую возможность было и разумно, и гуманно. «Ну вот, разобрались», — потянулся кирпич, вдруг начав дубасить себя по голове, что делал в тишине в течение полутора минут. «Бесит», — привычно буркнул он. «Кстати, Федь, Марк себе какого-то человека привел, работника. Ареста, насколько я понял, имеет право, учитывая, сколько он делает для банды», — хмыкнул Федя. «Да я и не спорю, просто сообщил, ты же не в курсе, да и то, что ареста, меня вот повеселило, что-то забавное и вправду есть», улыбнулся Федя. «А то», фыркнул Тимоха, телохранитель Феди, который после начала расширения банды выполнял обязанности офицера, да в общем-то и был им, по факту. «У нас уже 2 аристократа в банде, а еще литейка, дома, таким макаром мы сами скоро карпами станем», фыркнул он. «Не думаю, а что ареста? Так их в Нижнем хватает. Я вот кроме Марка, не встречал», сообщил Тимоха. «Ну кроме новенького, хотя его еще встречу. И уродов, которые развлекались у нас. Хоть что-то хорошее, на улицах сейчас таких не увидишь. Так ездит во всякие клубы и бордели, на улицу не суются, жить хотят», фыркнул кирпич. «А вообще, Тимоха, тут и аристократы живут, хоть немного, и их дети, и карпы. Я вот сам из корпоратов», внезапно улыбнулся Федя. Присутствующие уставились на него с интересом. Тимоха знал Федю с детства, кирпич был другом и важным в банде человеком, как и Андрей, но про происхождение атамана они не знали. «Дед мой был не аристократом, но близко к тому, начальник отдела решения финансовых конфликтов корпорации, коллектор», хмыкнул кирпич, и пояснил для Тимохи и Андрея, которые с данным термином явно не были знакомы. «Бабло вышибают из должников, как у нас». «Ну да, почти ничего не изменилось», улыбнулся Федя. «А начальник отдела, так считай, почти аристократ», отметил кирпич. «Если корпорация не из 3 коллег, дед говорил, что через брак, мог, да и стал бы, вроде. А чего ж не стал, да не говорил толком, не стал долг отнимать. Почему, ни я, ни родители не знаем. Долг повесили на него, сбежал в Нижний. И, кстати, таких историй очень много», отметил Федя. «Спрашивать, что дальше, никто не стал. И так понятно, что если бы родные Феди остались бы в живых, про них бы хотя бы слышали. А вы спрашивать захочет, сам расскажет. А не захочет, так не настолько интересно». «Да уж», сообщил кирпич после естественной паузы. «Атаман, я вот что хотел предложить. У нас сейчас вокруг территории ничейная земля, а на нас не особо лезут.